Ценные бумаги. С развитием капиталистических отношений в XIX веке, наряду с металлическими и бумажными деньгами, в обращение все чаще стали входить ценные бумаги. Депозитки, серии, билеты, то есть облигации частных банков, ломбардные билеты, акции, векселя. Пересчет их на чистые деньги составлял немалые трудности для людей малограмотных. В комедии Островского «Без вины виноватые» необразованная Шелавина говорит: «Достались мне акции да билеты, вот я поверчу-поверчу их перед глазами, да опять положу, а сколько тут денег, ни в жизнь мне не счесть». Для пополнения казны металлическим запасом государство ввело депозитные билеты. За сданные в банк золото и серебро вкладчикам выдавались депозиты, то есть сохранные расписки, ходившие наравне с деньгами. Также ходили и беспрепятственно обменивались на серебро и серии с отрезными купонами, приносившие к тому же владельцу небольшой процент. После того, как Стива Облонский, Анна Каренина Толстого, продал лес, мы видим его с оттопыренным карманом серий. В рассказе Чехова «Без места» кандидат прав Перепелкин, чтобы устроиться на должность, сует чиновнику депозитку, что оказало свое действие. С оскудением дворянства все шире стали развиваться судно-залоговые операции. В судных кассах, они назывались ломбардами, можно было получить под залог крепостных крестьян, земли или другой недвижимости сумму денег с обязательной ежегодной уплатой процентов за нее. В случае неуплаты заложенные ценности отходили в погашение ссуды, выдавшему ее учреждению. Помните у Пушкина? «Отец Онегина понять его не мог и земли отдавал в залог». Документ о сдаче ценности в залог назывался «закладной». «Скоро проценты по закладной платить» — такую тревожную фразу нередко произносят дворяне, персонажи русской литературы. «И так уже вся ссуда истрачена, а тут еще ищи деньги, чтобы ее не потребовали назад». С залогом крепостных душ связана афера Чичикова в «Мертвых душах», о которой будет подробно рассказано в другой главе. Ломбарды не только принимали в залог имущество, но брали на хранение и деньги, которые пускались ими в оборот. Часть дохода с оборота, обычно 5% в год, выплачивалась вкладчику. Были и беспроцентные, но зато выигрышные билеты. Ломбардные билеты обращались наряду с обычными деньгами. Арина Петровна в романе Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы» подсчитывает 5% билеты, а сын ее, Иудушка, мечтает: «Накоплю я себе билетов, положу в верное место и стану пользоваться процентами. Ни заботушки мне, ни горюшка, отрезал купончик, пожалуйста, денежки». Тут надо пояснить, что на процентных ломбардных билетах печатались бланки купонов, отрезных талонов, по предъявлении которых держатель получал деньги по проценту. Эти купоны, хотя и неохотно, но принимались наряду с деньгами как средство оплаты. В рассказе Толстого «Фальшивый купон» описывается, как гимназист Митя приписывает к обозначенной на купоне цифре 2 рубля 50 копеек спереди единицу и сбывает этот купон как 12 рублей 50 копеек. Купон пошел по рукам, но вскоре опознается как поддельный и становится первопричиной многих несчастий и преступлений. Чаще, чем купон или билет, в литературе встречается слово «вексель». Что это такое? Вексель — официально заверенное, оформленное на специальной гербовой бумаге долговое обязательство, гарантирующее уплату долга, как правило, с процентами в установленный срок под залог имущества. Если должник оказывался неплатежеспособным, то с согласия заимодавца или нескольких заимодавцев выплата долга могла быть отсрочена, либо заимодавцы довольствовались уплатой не всей одолженной суммы, а части ее, определенного процента. Если ни на то, ни на другое кредиторы не соглашались, дело передавалось в суд, который описывал и продавал имущество несостоятельного должника, чем и компенсировал недоплаченные векселя. Векселя принимались к оплате, как и обычные деньги. В повести Пушкина «Пиковая дама» говорится о Чекалинском, который нажил миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Речь идет о карточной игре. Векселя, разумеется, ценились ниже чистых денег, так как не было гарантии, что они будут оплачены полной суммой. этим и пользовались люди ловкие и хитрые, вроде Чекалинского. Вексель, допустим, в 100 рублей он принимал как 10-рублевый, а получал по нему, если не 100, то хотя бы 50 рублей. Тем же занималась в компании с Федором Павловичем Карамазовым Грушенька у Достоевского, скупкою векселей за бесценок по гривеннику за рубль, а потом приобрела на иных из этих векселей по рублю на гривенник. Юный Саша в рассказе Чехова «Задача» получил в банке бланк векселя, на котором подделал подпись богатого дяди полковника и получил сумму в 1500 рублей. Вскоре подлог обнаружили в банке, наставал срок платежа, юнцу грозил суд, спасти от которого может только срочное внесение в банк взятой суммы. Чтобы избавиться от позора, семья идет на это, после чего наглец выпрашивает у дяди 100 рублей, угрожая в случае отказа пойти в суд и опозорить семейство. Иногда люди бесчестные, пользуясь наивностью или невежеством нуждающихся, заставляли их ставить свою подпись под вексельным бланком, в котором сумма суда не была указана. Тем самым в подписанный вексель можно было вписать любую сумму, превышающую размер одолженной. С такими ситуациями мы встречаемся в пьесах Островского «Тяжелые дни» и «Волки и овцы». Требуют пояснения некоторые выражения, связанные со словом «вексель», так как они часто встречаются в русской художественной литературе. «Учесть вексель», сдать его в банк и получить за него деньги до наступления срока платежа с вычетом в пользу банка учетного процента. Просрочить вексель, не уплатить по нему в срок. Опротестовать вексель, официально установить неуплату в срок по векселю, что давало некоторые льготы держателю при взыскании долга. Предъявить вексель ко взысканию, потребовать по нему деньги. Дисконтировать, то же, что учесть вексель. Смысл интриги комедии Островского «Свои люди, сочтемся» первоначальное название «Банкрот» сводится к следующему. Желая нажиться на заниженной выплате денег по имеющимся векселям, купец Большов ложно объявляет себя банкротом, дабы суд не мог взыскать с него в счет неоплаченных векселей имущества. Большов заранее переписывает его на имя приказчика, зятя Подхалюзина. На время разбирательства дела купца сажают в долговую тюрьму, яму. Однако взаимодавцы не согласны брать 10 копеек за одолженный Большову рубль, а зять, по-родственному, якобы фиктивно завладевший его капиталами, домами и лавками, отказывается заплатить взаимодавцам по 25 копеек за рубль, как они требуют, что сразу же освободило бы купца из ямы. Обманутому и разоренному Большову грозит ссылка в Сибирь. Так сочлись свои люди. Молодой хищник провел старого. Афера с подделкой на векселе чужой подписи во многом определяет интригу другой комедии Островского «Волки и овцы». С развитием в России капитализма все большее значение приобретали деньги и заменяющие их документ. Стремление во что бы то ни стало разбогатеть любой ценой, идя, если нужно, на риск, отражено во многих произведениях русской литературы. В «Маскараде» Лермонтова неизвестный очень четко формулирует эту страсть. «Я увидал, что деньги — царь земли, и поклонился им». Денежные отношения персонажей занимают немалое место в произведениях русских классиков. Смысл их, однако, часто скрыт от нас плотной завесой времени, коренным образом изменившего законы и условия жизни. Весьма важно раскрыть эту завесу, чтобы полнее уяснить психологию героев, причины их поступков и суть отображенных конфликтов.